Понятно далее, что и эти осложненные представления в своем развитии не отличаются существенно от самых элементарных ощущений. Прежде чем идти далее, я перечислю ряд процессов в истории развития осложненного зрительного представления. Первый рефлекс. Световое впечатление, неясное световое ощущение, движение мышц, управляющих глазом, и приспособлением его к расстояниям. Второй рефлекс. Действие света продолжается, ясное ощущение, движение в руках и ногах. При этом рука встречается с видимым предметом. Отсюда третий рефлекс. Осязательное впечатление и осязательное ощущение, вследствие которого движение в руке, схватывание тела. Пример этот не требует дальнейших пояснений. Всякое зрительное представление уже осложнено сверх того ощущениями и из сферы остальных органов чувств. Из этих ассоциаций особенно важную роль в развитии человека играет зрительно-слуховая. Мы и займемся теперь процессом воспитания слуха. Слуховое внимание, прислушивание, есть явление заученного невольного движения. Оно имеет у всех людей и животных приблизительно общую физиономию, заключающуюся преимущественно в том, что наружное ухо становится в условия, наиболее благоприятные для действия звука на барабанную перепонку. Акт этот в слушании совершенно то же, что направление зрительных осей на предмет в зрении. Слуховое внимание явно исчерпывается этим внешним актом, когда дело идет о перцепции, хотя и самых тихих, но отдельных простых звуков. Дело другого рода, когда звуки комбинируются, например, в слово. Здесь одного внешнего акта прислушивания для ясности перцепции недостаточно. Например, вы выучились прекрасно английскому языку, все понимаете, что читаете, и произносите слова правильно. Но вам почти не случалось бывать между англичанами. Послушайте, когда они говорят, не поймете ни слова, как не напрягайте внимание. А поживите между ними месяц и начнете ощущать в их разговоре ясно каждое слово. Как это делается, узнаем после. Теперь же читатель все-таки согласится, что и этого рода внимание есть дело привычки и акт, вполне независимы от воли. После сказанного ясно, что слух новорожденного ребенка находится приблизительно в таком же состоянии, в каком находился бы слух русского мужичка, если бы он попал в общество англичан. Как у того, так и у другого, много пройдет времени, прежде чем он выучится слушать слова. Это состояние выражается у ребенка тем, что он начинает лепетать. Другими словами, рефлексы со слухового органа на мышцы груди, гортани, языка, губ, щек и прочего, голосовые разговорные мышцы, бывшие до того времени бессвязными, начинают принимать определенную форму. Глухие от рождения, как известно, никогда не выучиваются сочленять звуки в слова. Они представляют, стало быть, самое наглядное доказательство сказанного. Слышать слова есть, однако, лишь первое условие для возможности артикуляции звуков. Вспомните, сколько времени проходит у ребенка от первого слова «мама» до разговора. Главным рычагом в развитии этого искусства – является инстинктивное стремление ребенка подражать действующим на его ухо звукам, обезьянничество, которое он в деле слуха разделяет между животными преимущественно с птицей. Процесс артикулирования звуков в слова у ребенка и попугая, конечно, одинаков. В сущности и главнейшим образом он заключается в ассоциации ощущений, вызываемых голосовыми и разговорными мышцами при их сокращении, слуховыми ощущениями от собственных звуков. Во всяком же случае, никто, конечно, не сомневается, что и от этого рода акты будучи невольными по механизму своего происхождения, относятся к изученным рефлексам.